Третий вариант – это ритуальное оружие. А вот тут все было не так безнадежно. Что такое ритуальный предмет? Это предмет, с помощью которого производились некие ритуальные действия, отчего он впитал в себя огромное количество магии и приобрел новые свойства. Наибольшую, пусть и самую мрачную, славу здесь снискал жертвенный нож, но только им дело не ограничивается. Шаманский бубен, древние магические посохи и жезлы, пальма, ритуальное копье, намоленные святыни, освященные клинки, с помощью которых инквизиторы в средние века загнали магов в подполье, все это ритуальные предметы. Да та же волшебная палочка, это ритуальный предмет в чистом виде. Сложно ли достать в Хогвартсе ритуальный предмет помимо волшебной палочки? Да без проблем. Еще на одной из самых первых лекций маленький профессор хвастался своей коллекцией трофеев, которые висели прямо в кабинете чар. По его словам, прежде чем участвовать в официальных европейских соревнованиях по дуэлингу, он изрядно поколесил по миру, нарабатывал практику флитвик на полулегальных бойцовских соревнованиях в магических странах Азии, Америки и Африки. А там бои велись по древнейшему правилу. Победитель забирает у побежденного его оружие. Так и получилось, что в руках профессора скопилась просто огромная коллекция разнообразных ритуальных предметов. Самые дорогие и опасные он припрятал или продал, хорошо заработав на этом, а самые гротескно выглядящие и безопасные прикрепил на стену кабинета в дань своему тщеславию и в назидание студентам. Я тогда задал вопросы про проигранные бои, на что профессор честно ответил, что случалось всякое, а как смириться с потерей палочки. В ответ Флитвик только рассмеялся и сказал: «С любимой палочкой я на такое никогда не ходил, а обычные стоят у Гаррика Оливандера по 5 галеонов за штуку, и оптовым покупателям он еще дает скидку. Обнести кабинет декана Ривенкла, что ли? Да потом проблем не оберешься, а вот если попросить». Впрочем, тяжелая для понимания многих истина попытка, не пытка, и в данном конкретном случае сработала на ура. Глупо думать, что Флитвик ничего не понял. Все же учителя с таким возрастом и стажем работы видят такие вещи просто на автомате. И помогал мне лечить девочку тоже он. А то, что многого профессор демонстративно не замечает, судя по тому, что Флитвик, несмотря на свою силу и опыт, так и не вступил в Орден Феникса, все не так просто в его отношениях с Дамблдором. Полугоблин мог бы украсить своей фамилией вершины списка третьей силы, но увы, увы, увы. В итоге, выслушав мой лепет про то, что мне очень интересно исследовать свойства какого-нибудь ритуального предмета, Флитвик только понимающе хмыкнул, о чем-то подумал и снял со стены небольшую дубинку. «На, это один из моих первых трофеев, выигран мною у ученика африканского колдуна, 30 сантиметров, черное дерево, более 500 лет использования колдунами. Были еще в навершии обсидиановые вставки, но я их сразу же удалил. В качестве палочки для нашей школы магии не подходит из-за того, что не содержит магической сердцевины. Только аккуратнее исследуй свойства этого артефакта, не сломай его о рыжие головы». Однако, несмотря на мое вооружение, учить дуэлингу Флитвик отказался наотрез, честно сказав, что, во-первых, происходить это должно в дуэльном клубе, закрытым по приказу директора много лет назад. Во-вторых, для дуэлянта я слишком слаб, а с Уизли, в случае чего, разберутся преподаватели. Меня же совершенно не устраивало это самое «в случае чего». Близнецам уже давно следовало прописать курс лечения от излишней борзоты с занесением в личное тело. И плевать, что накажут. Дело принципа и факультетской гордости. В том состоянии, в котором дубинка находилась сейчас, для задуманного мной дела она была непригодна. Меня совершенно не устраивали синяки и шишки Уизли, точнее устраивали, но только как дополнение к основному, так что полученное от Флитвика оружие следовало малость доработать. А для этого мне нужен инструмент, мистер Дигори. Да, Крэп, что хотел, ты не мог бы мне немного помочь? Мне нужен нож для резьбы по дереву. Только по дереву? С намеком спросил парень. Я бы по рыжей кости попросил, да кто же мне его даст? Ха-ха, какой ты страшный, однако, держи. И Седрик, способный, а может быть, даже одаренный в трансфигурации ученик, протянул мне носовой платок, который в одно мгновение в его руках превратился в короткий нож для резьбы. Только, прошу, никуда не выходи с ним, продержится час, спасибо. То, что нужно, в ответ Седрик кивнул и вернулся к чтению очередного макгловского фэнтезийного произведения. Я спокойно ушел в спальню, там достал из сундучка палицу и выложил ее на стол. Ну-с, Приступим. Да поможет мне Мерлин. Ведь не за себя, за другие своя. На пол спальни упала первая щепка. Процесс превращения рукоятки палицы начался. Дальше все стало еще интереснее. Как я уже говорил, дураками деканы не были. Спустя пару дней у нас случился очень странный урок гербологии. Мотивируя участившимися несчастными случаями, декан прочитала нам лекцию по технике безопасности на целых 2 урока длиной. Из нее мы узнали столько интересного, что я, несмотря на четкое указание в каноне, даже было заподозрил, кто именно вложил в головы близнецов тягу к шуткам с применением магических эликсиров. Например, обыкновенный драконий помет, которым мы удобряли посадки, оказался весьма токсичным. Если он попадает на кожу, то вызывает раздражение, но если на открытую рану, то серьезно мешает ее заживлению, искажая действие лечебных эликсиров. Лечебное растение мали, цветок которого используется в зельеварении, имеет очень активную сердцевину стебля, которая при попадании на слизистую глаз может вызвать временную слепоту. Колючка обыкновенная, так весело взрывающаяся от заклинания Диффинда, имеет корни, прием которых внутрь дает эффект, идентичный сильному слабительному. Высушенная слизь, остающаяся в следах прыгучей луковицы, вызывает неудержимое чихание, и так далее, и тому подобное. Двухчасовой массив знаний о двойном или прямом боевом применении лежащих буквально под ногами растений и ингредиентов произвел на всех ошеломляющее впечатление. Пусть давалось это с пометками «Будьте предельно внимательны», ни в коем случае, если такое случится, сразу же в больничное крыло, но я ничуть этим не обманулся. На меня мадам Спраут ни разу не взглянула, но для кого читалась эта лекция, я отлично понял. Жестокая женщина. Слава Мерлину, близнецы не учатся на Хаффлпаффе. И в то же время, слишком добрая женщина. Ни один из приведенных рецептов не приводил к серьезному увечью или гибели, хотя наверняка были и такие. К середине марта у меня все было подготовлено. Осталось нанести последние штрихи. И для этого мне нужна была помощь старшекурсников. Если ты собираешься с помощью наших рук отомстить близнецам, то делаешь это для бывшего слизеринца слишком прямолинейно. И мы дали слово, сразу же предупредили меня старшие хаффы. Нет, мне нужно с ними серьезно поговорить, но чтобы они меня дослушали, нужен кто-то, кто их поддержит. Что же, тогда мы поможем тебе, но только поговорить, никаких драк, без проблем. Старшекурсники легко отловили близнецов, спеленали инкарцера и отволокли в пустой класс. После на сцену вышел я. Послушайте меня, вы, несостоявшийся абортивный материал, вы совсем съехали с катушек, вы понимаете, что заигрались. Ладно я, ладно другие старшекурсники, но младшеклассники, которые совершенно не знают еще мира магии, девочки, вы совсем уже, что ли, конченые подонки, или ваша порченная, гнилая кровь никак не может успокоиться и бурлит у вас через прямую кишку. Короче, давайте договоримся так. Вы оставите в покое всех первокурсников и всех второкурсниц. На Гриффиндоре можете делать что хотите, а остальных маленьких не троньте. А то что? Что же ты сделаешь нам? Пожалуешься папочке? Ути-пути, бедный маленький мальчик. Ябеда. Быть может, их дразнилки сработали бы на 11-летке, но уж точно не на мне. Игнорируя их пассаж, я предвкушающе ухмыльнулся. Близнецы впервые за разговор напряглись. Слишком улыбка вышла у меня внушающая. Я наклонился к ним поближе и зашептал тихо, чтобы не услышали стоявшие чуть подальше хаффлпаффцы. Вы настоящие братья. Вы так дружны, что вам не нужен никто другой. И поэтому я не убью вас, обоих. Я убью только одного. И всю оставшуюся жизнь другой будет проклинать себя за то, что именно он виноват в смерти своей второй половины. И срать мне на наказание, тем более, учитывая мой возраст и все то, что вы натворили, максимум сломают палочку и отчислят из Хогвартса. Отец мне купит следующую, а образование я получу дома и сдам в министерстве экзамены экстерном. Как вам такая жалоба, папочки? Глядя на сбледнувших с лица близнецов, я спросил, надеюсь, мы поняли друг друга? Вопрос, могли они мне поверить? Стоит поставить себя на их место, угрожает малец, которого уже привычно чморили. Он младше, мы старше, он один, нас двое, он сын смертожорца, а за нас сам директор. Да это просто смешно, нужно за наш испуг и за такую дерзость наказать его, и посильнее. Да что там близнецы, даже хаффлпаффцы не поверили в действенность моих требований. Тогда для чего я это сделал? Чтобы прикрыть тылы, свидетели, предупреждение, Морально достойная причина. Все это послужит дополнительными смягчающими обстоятельствами тому, что я собирался совершить, и подстегнет близнецов на очередные шутки. А то что-то в последнее время они присмирели. А что старички Хаффе усмехались сейчас? Ничего, тем сильнее меня зауважают после, как человека, который может добиться выполнения обетов даже от предателей крови. В свои планы я никого не посвятил, однако мои одноклассники были хаффпаффцами, но далеко не дураками. Чувствуя медленно накапливающееся напряжение и заметив странные действия старшекурсников и декана, парни как-то вечером подошли ко мне в спальне, прижали к стене и поставили перед выбором. Либо меня сдают с потрохами Спраут, либо они участвуют в деле. Все мои попытки отвязаться от мелких были ими вежливо, со всей присущей хаффпаффцам тактичностью, спущены в унитаз. Одно я смог выторговать, что непосредственное исполнение только мое. Рано им еще идти на такое. Однако, что бы я ни говорил, их помощь оказалась полезной. Помимо решенного мною в первом приближении вопроса «что сделать?», остались вопросы «где и когда?». Вот мои одноклассники и взяли на себя слежку за близнецами, что оказалось весьма несложно, но муторно и наказуемо. Зато на основе этих данных были отмечены места Хогвартса, где Уизли проворачивали свои основные шутки. Как любым клоунам, им был очень важен эффект зрителей, которые смехом питали бы их эго, поэтому темных отдаленных коридоров в списке не оказалось. Эрни и Джастин, основываясь на моих предпочтениях, выбрали наиболее удачное для акции место – основную лестничную шахту, фальшивый проходной балкон между первым и вторым этажом, и рассчитали временную диаграмму. Захария принес пару ингредиентов с очень вредными последствиями применения и на пару с Уэйном помогал мне в тренировках на время. Комбинации движения и ударов, с помощью которых я собирался победить Уизли, отрабатывались мной в одиночку на манекенах в выручай комнате. К середине марта у нас все было готово. Осталось только дождаться подходящего случая. Глава 14. Подвиг рыцаря в честь прекрасных дам. Удача улыбнулась мне, когда март уже почти закончился. Близнецы Уизли оправились от разноса и опять начали свои шуточки. Не знаю, что тут забыли девочки сразу с двух факультетов, но в этот раз улов у близнецов оказался просто шикарный. Когда с обоих концов галереи появились рыжие, а лестницы сместились в другое положение, то сразу пять девочек-первокурсниц оказались в ловушке. Эрни, наблюдавший за выбранным местом с позиции этажом выше, по цепочке из остальных парней передал мне готовиться и просил поторопиться, так как среди запертых на балконе оказались две хаффпаффки. Я аккуратно выглянул из-за угла, чтобы оценить диспозицию фигур. Состав попавшихся в ловушку Уизли оказался весьма представительным. От факультета Слизерин присутствовала мисс Дафна Гринграсс со свитой из Дэвис и Булстроуд. Обе мои бывшие воздыхательницы сейчас выглядели очень неприглядно. Испуг в глазах, зареванные лица, сжавшиеся в комочек тела в попытке спрятаться за Дафну. Сама Гринграсс являла собой образец аристократичной гордости и достоинства, которые лишь немного портили бледное лицо и закушенная губа. Гораздо лучше держались Боунс и Эббот. Они встали спина к спине, вытянули палочки, в том числе и в направлении слизеринок, и были готовы к любому развитию событий. И не плакали, хотя и видно было, что боялись. Тем временем два храбрых и гордых гриффиндорца, как два волка около сбившегося в коробочку лосиного стада, кружили возле девочек. Все-таки какие же близнецы Уизли дебилы? Или эта печать предателя крови так проявляется? Ну знать же надо, кого можно цеплять, а кого нет. Ладно я, отец-смертожорец, сам, бездарный в магии жердяй, но Боунс, ее тетка, начальник для Артура Уизли, их отца. Она главный мент магической Британии, а кроме маленькой племяшки в их роду молодых никого не осталось. Да она сотни Уизли рты сквозь жопы порвет, случись что с ее ненаглядной Сьюз. Принципы принципами, а кровь кровью. Или вы добровольно съедаете по одной конфетке. Не волнуйтесь, мы доработали состав, или же мы дадим вам по одной конфетке старого состава, насильно. Выбирайте, мерзкие грязнокровки, вас же накажут. Заикнулась было Булстроуд. За грязнокровок отдельная конфета. И не кажется ли тебе, братец Фордж, что на Слизерине слишком много мерзких девчонок, братец Дред? Нужно сократить их количество, так, как мы сделали с той хавкой. Тот хруст, что я услышал после этого, оказался скрипом моих зубов. Вы не только не чувствуете себя виноватыми, но еще и гордитесь содеянным. Ну все, пиздец вам. Я отошел подальше по коридору и бросился в атаку. Занятые запугиванием девочек-близнецы не успели среагировать на мое появление из-за угла. Стояли близнецы очень удачно, именно такую расстановку я отрабатывал наибольшее число раз. Взятая дистанция помогла мне набрать хорошую скорость. Резкий рывок вперед, удар плечом, хоть какая-то польза от лишней массы тела, и вот один из близнецов летит через низкие перильца вниз. Тут невысоко, насмерть не разобьется, а если и убьется, то туда ему и дорога, и к черту канон. Одновременно с этим из моей руки в лицо второго Уизли вылетает до этого лежавшая в кулечке пылевая смесь из мелкомолотого перца и пары злобных ингредиентов, что принес Захария. Рыжий сразу же потерял интерес ко всему, кроме жжения в глазах. Эх ты, боевой маг, волшебник Гриффиндорец. Такой простой финт, и так купится. Ты, и сквозь слезящиеся глаза он вытянул в моем направлении волшебную палочку, вот только скостовать ничего не успел. Резкое сближение, быстрый и очень опасный, для магла чреватый сложноизлечимыми травмами, удар ногой в подвернутое колено. Сила удара тянет меня развернуться, и я ей не сопротивляюсь, а только наоборот, докручиваю тело. Набравшая из-за этого хороший разгон моя левая рука бьет с внутренней стороны по руке Уизли. По идее, такой удар наносится ногой, и никакой противник не удержит в драке нож, но для пацана сойдет и рука, потому что ноги у меня в этой связке уже заняты. Палочка рыжего выбивается не хуже, чем экспеллиармусом, и улетает с галереи вниз. И финальный штрих, предельно грязный и подлый, но от всей души, удар ногой по яйцам. Чем так мерзок для мужчины удар в пах? Тем, что от хорошего, правильного удара сохраняют возможность драться только в дешевых китайских боевиках. На самом же деле, после верно попавшего удара мужчина просто ложится на землю, и еще долго его ничего не интересует. Да и после бывает куча проблем. Совершенно логично, что любителей бить по яйцам месят в драке нещадно и без всяких ограничений и неписанных правил. И лежачих, и сидячих, и вообще любых. Вот у меня удар, похоже, не получился, так как вместо того, чтобы лежа тихо подвывать, Уизли пытался еще со мной говорить. Я же вас предупреждал, чтобы вы не лезли к девочкам, если ты так любишь всех защищать. Пауза в разговоре, но брата рядом нет, поэтому Уизли вынужденно продолжил сам. Почему же ты не в Гриффиндоре? Потому и не в Гриффиндоре, что ноги моей там не будет, пока там есть такие как вы. Основатель остался бы нами довольным. Мы продолжаем. Славу мародеров! Годрик удавил бы вас собственными руками еще в колыбели. А вот кто бы вами был доволен, так это Мордрит. Но, увы, он своего факультета здесь не создал. Поищите в лютном. Среди прочей падали. Ну да ладно, пора начинать. С этими словами я из-под ремня за спиной, не дурак же я в драку лезть в этих сковывающих движения балахонах, вытащил то, что там было заткнуто. Глаза у пацана, я как-то за этими всеми делами забыл, что он хоть и длинный, но всего лишь 13-летний ребенок, расширились от ужаса. Ухмыляясь, я покачал в руке бывшую флитвиковую дубинку с настолько остро заточенным концом рукояти, что теперь это была не дубинка, а кол. Чтобы Уизли, сейчас рефлекторно пытающийся от меня отползти, далеко не ушел, я пригвоздил его к месту, сев на ноги в районе бедер. Увы, но это только в книжках убить легко и просто. Я в прошлой жизни не был ни героем-спецназовцем, ни отмороженным бандитом, ни врачом-хирургом, то есть никогда не имел дела с умирающими от моей руки. Развязаться сейчас мне было очень непросто, но Уизли этого не знал и, сам того не желая, помог мне. Ты не посмеешь, тебя ждет поцелуй дементора, ты умрешь. Успокоенное было доводами разума и видом испуганного ребенка бешенство полыхнуло с новой силой, но все равно после тебя. Я схватился за кол обеими руками и с силой опустил его вниз. Уизли в ужасе завыл и инстинктивно закрылся руками, поэтому в последний миг я перенаправил удар с головы в живот. Дикий визг раненого и многоголосый стон ужаса стали моим музыкальным сопровождением. Как-то незаметно у представления оказалось огромное количество зрителей. На лестницах и галереях стояли школьники, которые со страхом смотрели на разыгравшуюся прямо пред их глазами кровавую драму. Где-то там я увидел и старшекурсников Гриффиндора, которые буквально за руки и за ноги держали второго близнеца, жив гаденыш, который хотел рвануть на помощь прямо по воздуху. Но важно было не это. Я вырвал кол из тела Уизли и потрогал окровавленный конец. Что-то глубоко внутри меня, Моя магия, моя сущность радостно приветствовала льющуюся вражескую кровь. Вот оно как, родовые дары, магия крови. Я зачарованно отложил в сторону оружие и обеими руками окунулся в кровавую рану. Уизли визжал, как заживо поедаемый волком поросенок, но мне совершенно не было до этого дела. Эйфория несла меня на своих волнах. Ладно, я подумаю об этом завтра. Чуть придя в себя, я собрался и взял в руки кол. Пора прощаться, Уизли. Пощади его, Винс, не убивай, он не стоит того. Ну же, добей его скорее. Я совсем забыл про стоявших рядом девочек. Булстроуд, казалось, прямо сейчас упадет в обморок вслед за Эббот. Боунс и Гринграсс, просившие для рыжего пощады, держались хорошо, положение обязывает, а вот Дэвис, при взгляде в ее шальные, горящие восторгом и первобытным желанием глаза, мне стало как-то боязно за свою девственность. Погоди. «Почему ты защищаешь слизеринцев?» Попыталась отвлечь меня Боунс. Вопрос она, конечно, выбрала правильный, но задала его совсем не вовремя. Впрочем, почему бы не ответить? Во-первых, не слизеринцев, а слизеринок. Слизеринцы, как будущие мужчины, должны уметь или учиться уметь постоять за себя сами. А во-вторых, я все же был на том факультете, пусть и недолго. Вот ты могла бы возненавидеть и желать зла той же мисс Эббот, если бы она внезапно перевелась в Рейвенкла. Как-то это не по-хаффлпаффски, предавать друзей за то, что они стали отличаться от тебя всего лишь оторочкой мантии, ты не находишь. Сьюзен на автомате согласно кивнула, чуть подумала и хотела задать следующий вопрос, но я в восстанавливающем жесте поднял свою вытянутую ладонь, красную от чужой крови. Достаточно пока, мисс Боунс. Нам с мистером Уизли нужно завершить наши совместные дела, и я медленно замахнулся колом. Уизли, глядя в мои глаза, обреченно завыл. Черт, ну же, кто-нибудь сообразит меня остановить. Неужели мне действительно придется сломать канон и грохнуть этого пацана? Вы что стоите и смотрите, идиоты? Ступифай. Донесся до меня голос профессора Флитвика. Повезло, подумал я. Последнее, что я заметил, прежде чем упасть без сознания, был не по-детски серьезный, оценивающий взгляд Дафны Гринграсс. Глава 15. Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Финити. Очнулся я ради разнообразия не в больничном крыле, а прямо там же, где меня сразил ступифай профессора. Уизли уже не было, то есть его, похоже, унесли, студентов тоже разогнали. Рядом со мной стояли деканы Спраут и Флитвик. Выражение лиц профессоров было нечитаемым. «Пойдемте, Винсент», — поманила меня Помана. «Хоть я и была против, но директор приказал отвезти вас в карцер, до начала разбирательства, очешуять. В Хогвартсе есть тюрьма. Интересно, а кто, кроме меня, туда попадал в последнее время? Может, Уизли? Подумано, сделано. Спросить такое у своих конвоиров я не постеснялся». Помана недовольно пожевала губы и сказала, что последним посетителем карцера был Хагрид. Весело. Ни Редл, ни мародеры, ни Уизли. «Итак, мистер Крэб, расскажите нам, что и почему вы устроили, спускаясь в подземелье». Начал расспросы декан Рейвенкла, и я начал свой длинный рассказ, напирая на гнусный беспредел, творимый близнецами, свою выдержку, попытку договориться, равнодушное молчание воспитателей и покинувшую нас Саллиен, и Флитвик, и Помана в ответ на мои рассуждения согласно кивали головами, причем выходило у них это очень смешно. То, что нравилось Флитвику, не нравилось Спраут, и наоборот. На вопрос Флитвика, зачем я испортил его трофей, я ответил давно уже сформулированной фразой: «Простите меня, профессор, но той палкой, что вы мне дали, только ленивых домовиков наказывать. Человеку это, что слону дробина. Поэтому я решил, что если немного изменить ритуальный предмет, то он сохранит свои свойства наносить магу тяжелые раны. Часть своих свойств он все равно потерял», — задумчиво произнес профессор. Видимо, ему с профессиональной точки зрения стало любопытно, как влияет механическое изменение формы магического предмета на его свойства. Я учел это и поэтому смазал дубинку смесью из драконьего навоза, неразбавленного гноя бубонтюбера, соли и перца. Однако, удивился он, надо будет предупредить Помфри, пробормотала Спраут, и рассказать Северусу, он оценит, добавил Флитвик. И все же, мистер Крэб, как же так, вы же нарушили правила. Как это ни парадоксально, я не нарушил ни единого правила школы. Я не колдовал в переходах, в отличие от гриффиндорцев. Но нападение на ученика, вы бы убили бы его. Нет, профессор. Помана с удивлением посмотрела на меня. И спасибо вам за то, что остановили. Выйти из этой ситуации, не потеряв лицо, я мог только по трупу Уизли в Азкабан. А так, все довольны, все живы. Но все равно, как-то это грязновато. Отравленное оружие, нападение не по дуэльному кодексу, неконвенционное оружие. Профессор, разве вы не понимаете меня? Разве не помните этого восхитительного чувства? Победить противника сильнее тебя, не нарушая формальных правил. Отравленное оружие, так их двое. Нападение из-за угла, так они на меня тоже не иду на вы. Неконвенционное оружие, а была объявлена дуэль, да за такую дуэль общество подвергло бы их остракизму. А что в сумме? Уж вам, как бойцу и имеющему в предках гоблинов, как никому другому должно быть известно, что оружие куется для битвы. Клинок должен пить кровь, а не висеть на. Я не успел даже моргнуть, как оказался прижатым к полу. Слишком крупная и сильная для такого маленького тела рука крепко сжала меня за горло. Какие у него острые ног когти. На автомате подумал я. Запомните, мисс Стёркрэп, практически на парселтанге зашипел полугоблин, скаля зубы в недоброй ухмылке. Черты лица его сильно заострились. Я только сейчас понял, что до этого никогда не видел, чтобы Флитвик в улыбке так широко растягивал губы. А показать там было что? Плотный, как у людей, ряд острых, как у гоблинов и дикарей-людоедов, клыков заставил бы уважительно покивать головой и акулу. Никогда, если вам дорога ваша жизнь, не упоминайте при гоблинах текущую из ран кровь. Никогда. Ясно вам? Для лучшего протекания мыслей меня слегка ударили головой об пол. В это мгновение я понял, что высшая справедливость все же существует. Не далее как 5 минут назад я так держал Уизли, и вот сейчас сам лежу на его месте. Филиус осторожно, в успокаивающем жесте Помана положила свою ладонь на плечо декана Ривенкла. Хватит, здорово, она успокаивает не меня, а Флитвика. Похоже, я только что капитально облажался. Гоблин, какой он, к черту, полу, отпустил меня и отошел чуть в сторону, а миссис Спраут не заставила меня ждать объяснений. Те гоблинские восстания, которые вы изучаете, не снимая своей руки с плеча коллеги, начала она свой рассказ, это именно что восстание. Об истинной войне с гоблинами, что была еще до Мерлина, вы найдете информацию только в архивах. Победа над гоблинами стоила людям, магам и маглам, хотя волшебники о последних сейчас стараются забыть, рек, морей и океанов крови. Война шла за место под солнцем, за выживание расы, то есть на уничтожение. Наша магия тогда была еще не такой сильной, оружие и в подметке не годилось выкованным на подземном огне шедевром гоблинов и гномов. Единственное, чем мы могли победить, это нашей кровью. Гоблины настолько кровожадны, что пролив кровь единожды, мгновенно от нее пьянеют и не могут остановиться. Они, как ворвавшийся в овчарню волк, будут убивать, убивать, убивать и убивать до тех пор, пока вокруг не останется ничего живого. Именно благодаря этому пороку люди и победили тогда, выводя на поле боя стариков и коллег, подставляя их под гоблинское железо. Воины сами оставались на стенах, со слезами на глазах ждали. Ждали, когда, пролив кровь искупительных жертв, гоблины потеряют разум и прорвутся вперед, стараясь убивать еще и еще. Опьяневшие от крови, они, не считаясь с потерями, лезли на замковые стены или на крепкие людские копейные построения и сотнями гибли на них. Сейчас гоблины старательно скрывают эту свою черту, но и дразнить их попусту не надо. Напоминать гоблинам, действительно злым и кровожадным существам, о том, что они не могут больше лить кровь и колдовать, это тягчайшие оскорбления, древние приветствия. И пусть на ваших руках кипит кровь ваших врагов, сейчас звучит обидной насмешкой и вызовом их самоконтролю. В свое время только то, что Флитвик получеловек, спасло его от казни. Захоти чистокровный гоблин стать дуэлянтом, да что там дуэлянтом, прямо скажем, боевым магом, его убили бы на месте. Короткая речь декана раскрыла мне глаза на причины случившегося. Прошу прощения, мистер Крэп, извинился восстановивший контроль над собой профессор, однако холода и надменности в его голосе хватило бы на десяток снипов. Похоже, теперь мои отношения с деканом Ривенкла резко испортились. Надеюсь, что не непоправимо. Твоя камера, Винсент, располагайся и ни в чем не отказывай себе, открыла передо мной дверь Спраут. Я зашел внутрь кельи. Ведро в углу, охапка сена, окон нет. Спартанская обстановка и сильное магическое давление. Палочку, естественно, тоже забрали. Последний свет исчез за закрытой с той стороны деканами дверью. Потирая шею, ну и хватка у него, Я прилег в кучу сена. Я очень сильно был собой недоволен. Совсем забылся, чужая кровь на руках, как гоблину что ли, в голову ударила. Спокойнее нужно быть, скромнее, иначе тебя быстренько к своим рукам приберет либо зеленомордый, либо длиннобородый. Да еще и Флитвика обидел. Что за день такой, чертова Уизли, все беды от них. Незаметно я заснул. Снилась мне полуголая Дэвис в кожаном БДСМ-прикиде, которая домогалась меня, обещая за ночь с мной привести всех остальных Уизли на разделку на мясо. Похоже, гормоны пробуждаются, и меня вскоре ждет весьма непростое время. Долго в темноте меня не держали. Я успел хорошо выспаться, проголодаться и один раз на ощупь сходить в ведро, как дверь моей камеры открылась. На выход, светя в лицо факелом, сказал Филч, молча, без обещаний распять на кресте, розок, порог и цепей, мы с Филчем дошли до кабинета директора. Кабинет ощутимо прибавил в размерах, потому что внутри него сейчас находилась весьма и весьма представительная делегация. Итак, от преподавательского состава присутствовали все деканы и директор. С удивлением обнаружил затесавшихся в уголке Хагрида и Кверрелла. Любопытно темному лорду, похоже, стало, в его времена такого не было. От попечительского совета, лорд Малфой. От Аврората, одноногий Моуди. Родители учеников, оба рыжих Уизли, с ненавистью смотрящих на меня, и ширококосный, невысокий, лысый шатен с роскошными бакенбардами. Мистер Крэб-старший, узнал я по памяти отца Винсента Крэбба, то есть сейчас, моего отца. Были и школьники, 8 старост факультетов и 1 Хогвартса, а также несколько свидетелей моего выступления, включая сюда и всех 5 девочек. Еще были несколько взрослых магов, которых ни я, ни моя память не опознали. Началось судилище с мягкого увещевательного монолога директора Дамблдора, который смогли выслушать, не скривив кислую мину, только преданные Альбусу да печенок члены Ордена Феникса. Потом слово дали мадам Помфри, которая озвучила поставленный Фреду Уизли диагноз. Если перевести его с медицинской латыни на нормальный язык, то получается, что у Фреда серьезное проникающее ранение брюшной полости со средними, но излечимыми повреждениями магического ядра из-за применения мной в качестве оружия ритуального предмета. В больничном крыле мистер Уизли проведет не меньше месяца. Потом дали слово старшему Уизли. Полились бедные мальчики, обычные детские шалости, смертожорское отродье, попытка убийства, воскобан на поцелуй, преданность к делу света, тяжелое ранение и почему-то еще тяжелое материальное положение. Это они что, денег вымогают за молчание? Услышав такой открытый намек, даже лорд Малфой поморщился. Потом слово дали мне. Я стесняться не стал и зашел сразу с козырей. Рассказал про временную гемофилию, обретенную с помощью кондитерских изделий, вышедших из кривых рук вот этих вот Уизли. При этом мой отец кинул на рыжих такой яростный взгляд, что мне стало понятно, чьей жизни будет просить Крэб-старший, когда лорд Волдеморт вернется. Продолжил про подвешивание почти голым в большом зале. Тут в лице изменился Снейп, не забыл и бедную Салли Энн Перкс, даже предоставил воспоминания в омут памяти. Глава попечительского совета лорд Малфой, посмотрев вместе со всеми мои воспоминания, пристально взглянул на директора. Похоже, истинной подоплеки событий он не знал, или знал, но очень сильно приглаженную версию. Тем временем я закончил свой рассказ, описав договор с Уизли, нападение и попытку защитить девочек. О чем он договаривался с вами, мистер Уизли? Спросил Малфою почти лишившегося своей зеркально похожей половины близнеца. Ни о чем мы с ним, начал с паузами для реплик отсутствующего брата отвечать Уизли, не договаривались. Он просто приказал нам не трогать первокурсников и второкурсниц, кроме гриффиндорцев. А на ком нам испытывать свои товары? Мы честно испытывали это на себе сначала, но нас мало, а мы хотим после школы открыть магазин. Не платить же за испытания деньги. В народе ходит поговорка, что простота хуже воровства. Вот и слушатели от такой борзоты все как один просто опешили. Даже Дамблдор укоряюще покачал головой. Похоже, Уизли всех возрастов ждет хорошая порка. Глядя на родителей и учеников, уже вдохнувших в легкий воздух для словесной, пока атаки, директор тут же снял с Гриффиндора баллы. После чего, не давая сказать родителям ни слова, начал опрос свидетелей. Свидетели мою версию полностью подтверждали. В итоге высокий суд, после некоторых кулуарных совещаний, которые проводились с глазу на глаз Альбусом и Люциусом, постановил, что ученик школы чародейства и волшебства мистер Винсент Лаганкрэп совершил нападение на ученика Фреда Уизли с целью нанесения серьезных увечий из побуждений личной мести, использовав в качестве предлога защиту учениц Хогвартса от недобросовестных и опасных шуток. Какое наказание по магическим законам светило мне с такой формулировкой приговора? Да собственно, никакое. В вину мне поставили лишь, говоря магловским языком, превышение мер разумной самообороны. Уизли-старший было заикнулся, что месть как мотив преступления только усугубляет вину и утяжеляет наказание, но на него так уничижительно посмотрели все остальные взрослые и часть детей, что он насекся и замолчал. В магическом мире, одной ногой прочно стоящим в средневековье, а другой, чуть ли не в родоплеменном строе, месть – дело весьма естественное и уважаемое. Плюс магические клятвы и обеты, приводящие к тому, что не отомстивший кровнику получает печать предателя крови. В общем, по всем старым понятиям я был чист, но то, по старым, а по современным, которые продвигал Дамблдор, осудить не осудить, но наказать меня, заодно чтобы другим было неповадно, все же требовалось. Как именно? Предложений было много. Для начала, отчислите с Хогвартса. На такое предложение Уизли даже сдержанный лорд Гринграсс, судя по тому, как к нему жалась Дафна, это был именно он, покрутил пальцем у виска. Быть может, раз он так любит сражаться, мальчику еще раз сменить факультет, предложил Дамблдор. Ни за что, слились в экстазе единения голоса деканов МакГонагалл и Спраут. Обе поняли намек, куда попадет проблемный студент. Я с удовольствием его возьму, вторил Флитвик. Похоже, профессор за ночь оттаял и больше не держит на меня зла. Но слушать его никто не стал. «Аластер, ничего не хочешь сказать?» – обратился Альбус к своему преданному соратнику. Аластер Моуди все разбирательства промолчал, недобро поглядывая на меня и бывших пожирателей. Судя по всему, все происходящее ему не нравилось. Обе стороны выглядели очень непривлекательно. Слизеринцы и бывшие смертожорцы по определению, а Уизли – своей конченной оторванностью. С такими замашками им дорога в Лютный, то есть в будущем в возможные цели для Авроров. На вопрос Дамблдора он только что-то буркнул про пожирателей и Азкабан, но отчетливо ничего не сказал. «Считай», — промолчал. Желающего что-то предложить Персиваля небрежным взглядом заткнул сам Альбус. Похоже, рыжие за сегодня исчерпали годичную норму директорской приязни. В качестве разрядки Дамблдор спросил меня, сожалею ли я о случившемся и не хочу ли извиниться, и вот тут меня неожиданно для самого себя прорвало. «Вы думаете, я в чем-то раскаиваюсь?» После того, как они непрерывно не давали мне жизни, после того, как чуть не убили меня, после того, как в Хогвартсе на Хаффлпаффе по их вине стало на одну студентку меньше, я раскаиваюсь только в том, что мало вломил ему, всего месяц в кровати, тогда как та же Саллиэн нормально спать от перенесенного ужаса не могла вообще, только под зельями. И если они продолжат не соблюдать нашу договоренность, то обязательно исправлю свою ошибку и, как было обещано, добью его, могу дать магическую клятву. Произнести клятву мне, конечно же, не дали, но все взрослые, чьи дети могли серьезно пострадать, посмотрели на меня с одобрением, а другие взрослые, соответственно, наоборот. В итоге высокие договаривающиеся стороны сошлись на следующем. Меня оставили в Хогвартсе, но назначили год отработок у Филча. Тот только крякнул в удивлении. Даже на его безжалостный к студентам взгляд это было перебором. Год. Целый год буду пахать на него. С ужасом подумал я. Факультет Хаффлпафф потерял все баллы. За нападение на учащихся другого факультета с Гриффиндора, на радость слизеринцам, опять было снято 100 баллов. Мистеру Джорджу Уизли и мистеру Фреду Уизли под угрозой немедленного исключения запрещалось шутить над новичками, первогодками, с других факультетов. Бедный, бедный Гриффиндор. В случае, если мистер Уизли попробуют напасть на мистера Крэбба-младшего, у того оставалось право на самозащиту в любых разумных пределах. Аналогично и в обратную сторону. О трагической случайности с Саллиэн договорились больше не вспоминать, но, чтобы закрыть вопрос окончательно, взыскать с семьи Уизли в пользу семьи Перксов небольшой штраф. С учетом плачевного состояния бюджета многодетной магической семьи, это была изящная месть со стороны директора за доставленные ему Уизлами неприятности. Вопросы о моих помощниках, как школьного возраста, так и тех, кто постарше, вообще не касались, и все, то есть, по сути, я отделался легким испугом. Баллы, шлак, все равно в этом году выиграет Гриффиндор. В школе остаюсь. Уизлим, Никната. Отработки. Отработки, да, это плохо. Теперь времени на учебу в выручай комнате не останется совсем. Но если это не победа, то что вообще тогда можно назвать победой? Маги выходили из кабинета директора небольшими группками. Разделение было по политическим пристрастиям. Первыми ушли нейтралы, не забывшие от лица своих семей поблагодарить меня за предоставленную их детям защиту. Потом ушли слизеринцы. Семейство Дэвис, к неудовольствию Булстраудов и, внезапно, Гринграсс, прощалась дольше остальных и предлагала посетить их Мэннер на летних каникулах. Вспомнив свой сон, я незаметно для всех передернулся. «Пронесите, авось да небось, чур меня, чур». Судя по тому, что Крэп вежливо отказался, помолвка пока еще дело нерешенное. Фух, предпоследними уходили мы, оставив в кабинете директора только лично преданных ему магов. Отойдя от кабинета на пару коридоров, я не утерпел и задал вопрос Крэпу-старшему. «Ну не могу я даже в мыслях называть его отцом. Как ты относишься, ну, ко всему этому?» — спросил я. Тот помолчал, покосился на идущего рядом Малфоя и ответил: «Я недоволен тобой, сын, за это, и мой отец с такой силой подзатянул мне хаффлпаффский галстук на шее, как будто хотел задушить на месте. Но в то же время я доволен тем, что ты даже там остался верен нашим идеалам и соблюдаешь кодекс чести семьи. Эх, где те времена, когда за казнь предателя крови награждали всеобщим почетом? Я не очень доволен, что ты спасал хаффлпаффок, но понимаю тебя и рад, что и ты понимаешь важную истину, что преданность не может принадлежать двоим сюзеренам. Между тем, я очень доволен, что у меня получилось воспитать в своем сыне хитрого и продуманного бойца, не боящегося отстаивать свои интересы даже в неблагоприятных внешних условиях. В сумме же я ко всему происходящему отношусь ровно. Также, твое содержание теперь удваивается. Кстати, мистер Крэп, — обратился ко мне лорд Малфой, — я помню, что у вас 2 недели назад был день рождения. Фига себе, как я мог забыть? Это же что, я продинамил факультет на проставу? Нехорошо. Надеюсь, вы не побрезгуете. Малфой едва заметно усмехнулся своим словам, но вежливость есть вежливость. Принять от меня этот скромный кошелек в подарок, там 50 галеонов. Я взглянул на Крэбба, тот утвердительно кивнул, и я с положенными словами благодарности принял подарок. Но вся торжественность ситуации была разрушена одной репликой. «Значит, за нашу пролитую кровь теперь неплохо платит?» — спросил появившийся из-за угла одинокий близнец Уизли. «Захочешь заработать — обращайся», — не стал лезть за словом в карман я. «Если ты думаешь, что легко отделался», — подошел и навис надо мной Уизли, демонстративно достав палочку, — «то ты ошибаешься. Ты еще пожалеешь, что...» А вот сейчас у меня удар в пах получился просто отменно. Уизли выронил волшебную палочку и скорчился в позе эмбриона, но мне было этого мало. Сама моя магия вела меня, требовала крови и смерти врага. Я наклонился, схватил парня за грудки, сблизил наши головы и, глядя прямо в глаза, проорал: «Ну, сука, давай. Прямо сейчас. Я готов пожалеть прямо сейчас». Как и большинство мелкой гопоты, от жесткого наезда Уизли растерялся. Решение проблемы нужно доводить до логического конца. Такая мразь понимает только боль и страх. И если я не обеспечу их им, они обеспечат беды мне. Нет, не готов заставить меня пожалеть? На, бля. И я от всей души ударил лбом Уизли в лицо. В голове у меня слегка зашумело, но расквашенный в смятку нос второго братца послужил мне лучшим лекарством от сотрясения мозга. Лорд Малфой и Крэп-старший бросили взгляд на корчащегося на полу мальчишку, лишь одобрительно кивнули мне и равнодушно отвели взгляд, как бы не замечая ничего необычного. «Он напал на моего сына. Я видел это. Теперь ты заплатишь штраф», — закричал выпрыгнувший из-за угла Артур Уизли. А вот и причина необычной смелости Джорджа. Похоже, это простенькая подстава. И вот не противно ли Артуру подводить собственного сына под мои кулаки ради каких-то там галеонов? Какая все же мерзость эти предатели крови. «Очередное нападение, Уизли», — равнодушно произнес лорд Малфой. «Да еще при совершеннолетних свидетелях», — добавил Крэп. 2-1, Уизли. 2-2, сказал внезапно появившийся сзади нас Аластер Моуди. В руках всех четверых взрослых мгновенно появились волшебные палочки. Крэп и Малфой привычно стали спина к спине. «Ты не при исполнении, Моуди». «Я всегда при исполнении, пожиратель. И случится бы здесь и сейчас побоищу, если бы не Дамблдор с его интригами». «Аластер, «Ты мне нужен, срочно!» Магией Хогвартса до нас донесся голос директора. «Вам опять повезло, но помните, камеры в Азкабане все еще ждут вас, и твоего», — Шизоглаз кивнул Крэббу, «щенка тоже. Когда вернется лорд, мистер Моуди, он доделает недоделанное 10 лет назад, я решил не оставлять выпад в мою сторону без ответа, да и показать свою приверженность семейным идеалам перед двумя клейменными зрителями будет весьма неплохо. Вы уже приготовили второй глаз и еще одну ногу, точно, ждет». Моуди перекосился от бешенства и ушел по направлению к кабинету директора. Артур поднял заклинанием своего сына и побрел в сторону больничного крыла. О компенсации он больше не заикался. «Поле боя осталось за нами. Мистер Крэбб, я все понимаю, но старайтесь быть посдержаннее. И не забудьте ваши обязанности относительно моего сына. Долги следует отдавать, не так ли?» Странно зло произнес Малфой. «Когда мы собрались и пошли дальше, в спину мне прилетел тихий шепот. Очень неплохо, мистер Крэбб, очень неплохо», произнес чей-то голос. В ответвлении коридора незаметным для всех стоял, привалившись к стене, профессор в фиолетовом тюрбане. «Похоже, мое выступление имело на одного зрителя больше, чем я ожидал. Интерлюдия 4. Он уже достаточно вырос. Поговори с ним, он должен знать правду». Лорд Малфой, восседавший в кресле в гостиной своего мэнора, спокойно сделал глоток из бокала. Он еще не готов, а вот Крэбб-старший пить никак не решался, нервно крутя в руках бокал с напитком. «Про лордство поговори все равно, это мой тебе совет». Малфой помолчал и добавил: «И про лорда расскажи. Мне не нравятся его реакции. Слишком он искренне фанатичный. Откуда только? Так быть не должно. И это не совет, это приказ». Вот теперь Логан Ричард Крэбб сделал большой глоток. По неким причинам процесс воспитания сына у него всегда был сопряжен с определенными сложностями. «Хорошо, летом я этим займусь». И, залпом допив бокал, отпарировал из поместья. Лорд Малфой задумчиво посмотрел на пустое место и покачал головой. «Добби!» — позвал он в пустоту. «Да, лорд Малфой, сэр». Добби пришел. С легким хлопком явившийся на зов своего хозяина домовик склонился в почтительном поклоне. «Принеси сюда мои письменные принадлежности». «Добби принесет». Через пару секунд раздался очередной хлопок, и на столике появились листы пергамента, чернильница и набор перьев. Быстро набросав короткое письмо, хозяин передал его лупоглазому карлику. «Высуши и отнеси моему сыну в Хогвартс. Будь готов отправиться туда за ответом по его первому зову». Малфой парировал по своим делам, а Добби, суша написанные строки, машинально прочитал кусочек письма. «Еще раз, очень внимательно вспомни о всех странностях Крэбба-младшего. Если посчитаешь нужным, аккуратно расспроси других. Ответ, как мы и договаривались, для конфиденциальной корреспонденции, передашь с домовиком. Если Крэбб что-то предложит тебе, не отказывайся, но обязательно предупреди меня и будь очень осторожен. Мне не нравится». Глава 16. Отработки. После разбора полетов я на время стал в школе вторым по известности учащимся. Славу мальчика, который со шрамом, мне, конечно же, никогда не переплюнуть, но ажиотаж мое появление на публике вызывало еще тот. Вот и, спрашивается, как это все совместимо с моими планами не выделяться. Мечты, мечты. Как же изменились мои отношения со школьниками после прошедших событий. Поставив себя на их место, я бы стороной по широкой дуге обходил беспредельного отморозка, способного в 11 лет пырнуть за точкой, и детям бы своим наказал. Но опять же я недооценил смещенное в магическом мире восприятие поступков. Уизли достали всех настолько, что, хорошенько потрепав одного из близнецов, я сразу же стал знаменитым в школьной среде. Со мной уважительно здоровались даже некоторые гриффиндорцы, про Хаффлпафф и Ривенкла, а уж тем более, Слизерин я вообще молчу. Если же вспомнить, что рыжие составляли отличную пару загонщиков в команде по квиддичу, пусть Гриффиндор в этом сезоне все матчи уже отыграл, то можно сказать, что, в среднем, мои отношения с детьми, как это ни парадоксально, остались на прежнем уровне. В среднем. Анекдот про среднюю температуру по больнице известен всем. Короче говоря, почти весь Гриффиндор меня люто возненавидел. Один золотой мальчик, занятый поиском философского камня, пропустил все произошедшие мимо себя. И декан, и директор, и младшие Уизли трепетно оберегали Поттера от излишних тревог. У того был противник посерьезнее, чем студент-первокурсник с Хаффлпаффа. Хаффлпафф же мои приключения принял согласно духу факультета. Теперь меня, возвращающегося поздно вечером с отработок, в гостиной всегда ждал небольшой столик, где все было готово к чаепитию и легкому перекусу. С отработками ХМ. С отработками произошла весьма любопытная история. Уже на следующий день после суда, ближе к вечеру, декан взяла меня за руку и отвела к каморке школьного завхоза. За день, согласно уже имеющемуся у меня опыту, я успел подготовиться к отработкам. Надел самую старую и дряхлую одежду, старую мантию и прихватил с собой перчатки, взятые под честное слово у мадам Спраут из ее теплиц. Однако все сразу же пошло не так, как я ожидал. А-а, мистер Крэп, Аргус Филч как-то странно перекинулся взглядами с Поманой Спраут. Ну, заходи, заходи. Оставив меня на растерзание желчному скребу, декан отправилась по своим делам. Я с любопытством огляделся. Несмотря на то, что, потенциально, Хогвартс чуть ли не безразмерный, огромной площадью комната завхоза похвастаться не могла. Узкая кровать с тонким матрасом, в углу подстилка для кошки, стол, несколько стульев, 5 полок, на которых свален кучей конфискат, тумбочка с личными вещами, вот и вся обстановка. В спальнях студентов мебели то будет разнообразнее и богаче. Садись давай, попьем чаю, поговорим. Чай у Филча оказался на редкость приятным. Я даже поинтересовался, откуда такая прелесть, на что получил краткий ответ. Хагридов. Сам Филч сейчас явно был не здесь, а чем-то усиленно размышляя. Наконец чай был допит, и начался разговор. Я все пытался вспомнить, и так и не смог, чтобы такое раньше со мной случалось. «Ммм», удивленно промычал я, глядя на ломающегося завхоза. «Мне очень понравился твой поступок. Уизли достали не одних только детишек, поэтому я, я могу отменить твои отработки. Хорошо, что я сидел. Кто вы, и куда подевали нашего мистера Филча?» Чисто на автомате не удержался я от шутки, и прикусил язык. «Опять тебя заносит. Помни, ты ребенок». Впрочем, в этот раз пронесло. Завхоз ничуть не обиделся и даже немного загордился таким признанием своих заслуг. «Нет, я не под оборотным зельем. И как тебе мое предложение? Гордись, я говорю такое впервые». Я задумался. С одной стороны, это решает много моих проблем. Опять появляется время для чтения в выручай комнате. Опять что? ХМ. Получается, что время мне нужно только для чтения. Много ли я потеряю, если откажусь на время от постоянных пропаданий там? Так, а что я получаю, если не принимаю предложение Филча? Во-первых, ореол мученика за идею. Во-вторых, железный предлог для сокращения общения с детьми. Я на отработку, извини. Я с отработки, устал, извини. Так, уже неплохо. Идем дальше. Любой завхоз – это важная фигура. Пусть он не имеет такой официальной власти, как декан или директор, но сколько же плюшек можно получить от общения с ним? Взять хотя бы для примера мою единственную отработку. И узнал важное, и размялся, и конфеток получил. Да, будут, конечно, и неприятные задания, когда никакого другого нарушителя. Да, выложиться придется по полной, но и физуха нужна по-любому. Опять же, неизвестно, что придумает Дамблдор в качестве другого наказания, и Гриффиндор попритихнет. А так, я наказан, все довольны. Чем дольше я думал, тем внимательнее смотрел на меня завхоз. Видимо, предложение хоть и было совершенно честным, но не без двойного дна. Как уже эти островитяне задолбали со своими проверками и интригами. «Мистер Филч, ваше предложение для меня невероятно лестно, однако я не могу его принять, потому что это будет нечестным. Я совершил проступок и получил за него наказание. Верное ли, неверное ли, справедливое или нет, не так уже и важно. Закон суров, но он закон». ХМ, нахмурился завхоз. «Хорошо, я понял тебя. Тогда собирайся и пошли. За сегодня нужно очень много сделать. Кстати, немного об истории жизни Аргуса Филча, которую я выяснил по итогам тяжелых отработок. Они же длинные беседы обо всем понемногу за чашкой превосходного чая. Родившегося в 1935 году в семье волшебника и маглы маленького мальчика назвали Аргусом, в честь одного из предков с отцовской стороны. Мальчик рос в тяжелое время, но беда достаточно долго обходила его и его семью стороной. И учиться бы ему в Хогвартсе, найти любовь, прожить счастливую или совершенно обычную жизнь волшебника-полукровки, но случилось страшное горе. Маленький, уютный мирок оказался вмиг разбит вдребезги в один из сентябрьских дней 1944 года, когда на лондонскую улицу с прогуливающейся по ней семьей Филчей пришел магловский технический прогресс. Недалеко от них разорвалась одна из первых выпущенных немцами по англичанам Фау-1. Конечно, бурный поток душ жертв бомбардировок Хиросимы, Нагасаки, Ленинграда и Дрездена презрительно морщится, глядя на узкий ручеек погибших от немецких бомбардировок Лондона. Но факт есть факт. Не каждому англичанину повезло не получить немецкую бомбу в качестве будильника. И не все невезучие были маглами. Маленькому Аргусу вот не повезло. Отец, мать и пятимесячная сестра погибли мгновенно, а сам он получил ранения, несовместимые с жизнью. Девятилетний мальчик, глядевший на тела своих родных, очень хотел жить и неосознанно воззвал к магии. Что ж, Аргус Филч выжил, но магия его полностью истощилась, ушла, совершив невероятное чудо и вылечив смертельное ранение. Так Филч превратился в скриба. Попытки прижиться в магловском обществе оказались неудачными, однако дали бесценный опыт. В итоге, помыкавшись, молодой парень подвязался в министерстве на мелкой должности по связям с маглами. А когда его оттуда поперли, освобождая место для своего человека, Альбус Дамблдор, ставший директором Хогвартса, предложил Аргусу работу. Посетив с десяток отработок у Филча, я понял, что кто-то из нас двоих просто неблагодарная свинья. Кто именно, догадаться достаточно просто. Кто кого раненого тащил, и кто кому потом даже спасибо не сказал. Завхоз пока смотрел на меня с подозрением, так что отношения все равно обязательно следовало налаживать. Да и просто по-человечески мне было жаль мужика, никакой он не старик, ему всего 56, да и зелья магические тоже возраст скрадывают, у которого вся жизнь из-за каких-то чистокровных снобов, магловских или магических, разницы между ними нет никакой, пошла кувырком. В очередной раз убеждаюсь, что Хогвартс не школа магии, а приют искалеченных душ. Сказано сделано. 20 галеонов из подарка Малфоя вместе с короткой запиской отправились общественной совой, личной у меня не было, по посоветованному в один голос Гамильтоном и Гейлом адресу в Лютном переулке. Там располагалась самая популярная у профессионалов выпить лавка, торгующая спиртными напитками на вынос. Не самая мажорная, но самая привлекательная по соотношению цена-качество. В правилах сформулировано как «перечень предметов, запрещенных к проносу учащимися на территорию Хогвартса». То есть запрещено только проносить, не использовать, не владеть, не покупать, а только вносить. Значит, внося запрещенный предмет чужими руками, правил не нарушаешь. Но договориться о проносе подарка со старшекурсниками не удалось. Предлагал свою помощь Малфой, в счет погашения своего долга за записи в омуте памяти, но я отказался. Пришлось завхозу за подарком в Хагсмит на почту идти самому. Если ты хочешь ко мне подлизаться, то делаешь это зря. Я тебя и так в любой момент могу отпустить с отработок, пробурчал Филч, но было видно, что подарок ему очень приятен. Совсем не часто он их получает, бедняга. Эх, сколько же в людях черствости. Вы меня не так поняли. Просто мне очень стыдно, что вы мне тогда помогли, а я вас никак не отблагодарил. Отношения у нас с тех пор заметно потеплели. Пусть Филч не делился со мной пока никакими матценностями, для этого у кладовщика сотого уровня нужно получить репутацию превознесения, но зато информация высшей степени полезности пошла теперь мне широким потоком. Например, под предлогом «ни в коем случае туда не ходи» я узнал 8 выходов из Хогвартса, как секретные, о которых даже обучающиеся на третьем курсе близнецы знали, так и хочется сказать, любая рыжая собака знает, так и по-настоящему неизвестные широкой публике, вроде ослабленной магической защиты на одном из окон первого этажа или калиточки для сквибов и маглов, да-да-да, оказывается, есть и такая. Помимо продвинутого курса ориентирования в магических замках типа Хогвартс, завхоз охотно отвечал на мои вопросы. Мистер Филч, если это... Конечно, не секрет, без подробностей, и только не обижайтесь, пожалуйста, я замялся. Давай уже, парень, спрашивай, подбодрил меня завхоз. А как так получается, что маги, студенты в смысле, вам, скрибу, ничего не могут сделать? Завидно стало, не без этого, видя, что Филч на меня не обижается, я решил поддержать его шутку. Без подробностей, говоришь, без подробностей если, то меня защищает сам Хогвартс, иначе... Как ты сам понимаешь, даже, хе-хе-хе, прочувствовал на себе, ваш брат мне нормальной жизни бы не дал. Защита это не абсолютно, но от мелких шалостей я защищен. Но настоящий информационный бриллиант я получил совершенно случайно. Филч, в процессе дегустации полученной литровой бутылки дорогого огневиски, похвалил меня за выбор марки и посетовал, что такой хороший напиток ему перепадает слишком редко. Слово за слово, мы подошли к теме реальной стоимости галеона. Я рассказал про свой опыт сервиса «Домовик и Ко». Завхоз в ответ только посмеялся и сказал, что ножками сходить на кухню и там перехватить кусок есть действие абсолютно бесплатное. В свою очередь Филч мне пожаловался, что продавцы продуктов из числа сквибов потеряли последнюю совесть и пытаются на пару кнатов поднять отпускные цены на продукты. То, что в макдловском мире существует постоянная инфляция, я, естественно, знал. Более того, небольшая инфляция, по всем современным исследованиям, играет для экономики несомненно положительную роль. Поэтому то, что цены в магическом мире последние 3 столетия практически не менялись, стало для меня небольшим шоком. Как это так? А если в макдловском мире кризис, или война, так это совсем просто. Гоблины всего лишь курс галеона к фунту слегка повысит, и все. И какой сейчас курс галеона к фунту? Не помню, вроде бы где-то 1:5. То есть за 1 галеон сейчас гоблины дают 5 этих макдловских фунтов. Погодите, мистер Филч, а почему тогда так сложно зарабатывать макдлорожденным в их мире? Зарабатывать-то, может быть, и не сложно, хотя с этим тоже есть проблемы. Но толку-то, в смысле, заработал в фунтах, перевел в галеоны, и живи себе припеваючи. А курс фунта к галеону ты знаешь, так ведь те 5 не, ха, улыбнулся Филч, то курс галеона к фунту. А вот плавающий курс фунта к галеону 100-150 к 1. И, увидев мою от удивления отвисшую до неприличия нижнюю челюсть, хрипло засмеялся. Это было озарение. Вся мозаика странных событий, глупых недоработок канона и ошибочных решений персонажей моментально превратилась в цельную истинную картину магического мира. Ну конечно же, рынок, обеспечиваемый натуральными товарами, никогда не сможет противостоять рынку, обеспечившемуся надутым воздухом пузырем. Поэтому раз магический мир все еще не скуплен на корню простым макдлорожденным, взявшим кредит на открытие бизнеса в фунтах в обычном английском банке, то здесь имеет место жесткий, я бы даже сказал жесточайший, протекционизм. Сразу понятно, почему банковскими операциями занимаются гоблины. Не потому, что, как подозревается в некоторых фанфиках, выиграли войну с магами. Скорее, наоборот. Не стоит переносить реалии большого мира на магический. Для гоблинов банковские транзакции – вечное ярмо на шее, потому что деньги – это всегда споры и конфликты. А большие деньги – серьезные конфликты. И гоблины в них всегда крайние. Но при этом только гоблинам можно доверять стопроцентно. И дело даже не в безусловных магических обетах, которые на них наверняка навешали маги, а в личной жизненной заинтересованности. Не в деньгах, нет, в банальном существовании как вида. Трудно придумать для макдлов и магов более удобный повод для всеобщего объединения с последующим причинением геноцида всеобщего добра, чем атака злых коротышек, веками сидящих на золоте. Таким образом, любой гоблин скорее умрет, чем предаст, ибо это предательство, возможно, приведет к исчезновению всю расу, а вот человек. Человек в погоне за личной наживой легко это может сделать, и большие суммы, поди, не перевести из макдловского мира, продолжал размышлять я вслух. Конечно, в год ты можешь обменять макдловской валюты на сумму до 200 галеонов. Сверх этой суммы обменный курс становится совершенно мордредовым, так что макдловский банк грабить не советую. Что ж, полученная информация перечеркивала все мои уже сделанные на фоне анализа канона и фанона прикидки вариантов быстрого обогащения, но уж лучше сейчас, чем когда я уже влезу в какой-нибудь полукриминальный бизнес. Конечно, у системы есть тонкие места. Возьмем для примера не прямые операции с валютой, а более сложные, прокрученные через 1-2 товара. К примеру, я граблю банк, покупаю на полученные фунты ну хотя бы партию кофе в Африке, везу его сюда макдловским самолетом и толкаю перекупщикам из лютного переулка, за галеоны. Получаю курс близкий к невероятным 1:1.